тот самый день. Мы снова общались, как будто между нами не было разногласия и не было никакой вражды. Мне так не хватало живого общения с ней. «Адам, я очень красиво выгляжу?» — с ноткой недоверия спросила она. «Если бы мне нравились женщины, я бы в тебя влюбился», — сказал я первое, что пришло мне в голову. «Да, жаль, что Влад не сможет оценить меня как мужчина», — вздохнула она. «Не о такой свадьбе я мечтала всю жизнь». «Ангелина, ты молодая, у тебя все еще впереди», — поспешил я ее утешить. На одном Владе свет клином не сошелся. «Ты встретишь своего любимого, и вы будете счастливы». «Ага, кому я буду нужна с ребенком на руках?» — тоскливо простонала она. «Ох, мало ли таких случаев. Многие берут жены девушек с детьми». Мы какое-то время молчали, каждый думая о своем. Затем я подошел к ней и взял за руку. «Ангелина, прости меня. Я честно хотел тебе сказать. И мучился все это время. Но я не знал, как лучше всего сказать подобное. Ты сама подумай. Тем более ты была влюблена в него». «Да ладно, забей. Эта свадьба всего лишь фарс. Как рожу ребенка, мы с Владом разведемся, и я вам не буду больше мешать». «Но ты нам не мешаешь», — соврал я, сам не знаю почему. Как-то получилось по инерции. На самом деле я ждал, когда все это закончится. Как только Ангелина родит, проблема разрешится сама собой. Перед самой церемонией Влад отозвал меня в сторону, а затем шепнул, чтобы я ждал подсобки около туалета. В черном костюме он смотрелся настолько бесподобно, что я просто не мог оторвать от него взгляд. Почему-то на душе было очень неспокойно, словно после этой свадьбы обязательно случится что-то плохое. Нехорошее предчувствие просто не отпускало. «Малыш, на тебе лица нет, постарайся улыбаться», — сказал он, обнимая меня, когда мы уединились в подсобке. Он обхватил ладонью мое лицо и начал страстно целовать. «Влад, я так люблю тебя. Мне больно будет смотреть на вашу церемонию. Мне почему-то очень страшно», — прошептал я, прижимаясь к нему сильнее, словно это поможет защитить его и наши отношения от надвигающейся беды. «Малыш, ты напрасно переживаешь. Все будет хорошо». «Но ты должен будешь ее целовать, когда все будут кричать горько. Это вынужденная мера, но это будет не такой поцелуй, как у нас с тобой. Для меня это не будет значить ровным счетом ничего», — горячо отозвался Влад. «Но ведь ты обещал мне, что не будешь ее целовать никогда», — зачем-то напомнил я парню, хотя прекрасно понимал, у Влада нет другого выбора. Ему придется действовать по сценарию и идти до конца. Только мне от этого не легче. Осознание того, что я должен буду стоять в стороне и смотреть, как мой любимый целует мою подругу, меня просто уничтожает изнутри. «Адам, я тебе обещаю, это будет скромный поцелуй. Ангелина прекрасно понимает, что это формальность. Так что не беспокойся, все будет хорошо». Мне хотелось выть от досады. Я еще крепче обнял моего парня и почувствовал, как его член упирается в мой живот. «Влад, я хочу тебя», — прошептал я. «Ну ты нашел время», — засмеялся парень. «Вот сейчас точно не до этого». «Я надеюсь, у вас не планируется там брачная ночь?» — недовольно проворчал я, смущенно улыбаясь, когда Влад начал гладить мой бугорок, который уже прилично оттопыривал ширинку. «Брачная ночь у нас будет с тобой. Ты только представь, что это мы с тобой сегодня идем под венец, а Ангелина просто немного подменит тебя. А когда церемония закончится, я тебе подарю такую незабываемую брачную ночь, о которой ты будешь помнить долго», — прошептал Влад мне на ухо. И я задрожал, ощущая исходящее от него тепло, почувствовал его дыхание. Дальше начался настоящий фарс. Гости бесконечно поздравляли и пили за здоровье молодых. Я про себя злился. То на Ангелину за то, что устроила это пышное празднество, то на себя, что согласился на их свадьбу, то на Влада, что не смог отвоевать свою свободу. Я ненавидел всех этих гостей, которые то и дело кричали горько. Мне хотелось убить их всех, и особенно дядю Ангелины, который нажрался почти сразу же, как только сели за стол, и каждые 5 минут кричал это проклятое слово. Влад не соврал. Он действительно довольно сухо целовал Ангелину, да и она не особо стремилась получить от него страстных поцелуев. Зачастую гости разочарованно гудели, потому что поцелуй прекращался уже после того, как они начинали отсчет. Дядя Ангелины особенно долго возмущался, но затем ему подливали водки, и он тут же принимал эту компенсацию, запивая свое возмущение горькой микстурой. Все шло как надо, все как мы запланировали. Когда весь этот цирк закончился, я облегченно вздохнул. Ангелина чувствовала себя неважно. Пожалуй, она была больше всех рада окончанию праздника. Влад сказал матери Ангелины, что они планируют ехать домой, потому что очень устали, и та с радостью поддержала эту идею, видя, в каком состоянии ее дочь. Подруга сразу же ушла в свою комнату, как только мы переступили порог нашей квартиры. Мы же готовились с Владом к нашей брачной ночи. Меня так возбуждала эта мысль, что я никак не мог выгнать ее из головы. Я уже в голове представлял, как мы занимаемся любовью. Образы сменяли друг друга, но все это было очень реалистично. Стоило мне только закрыть глаза, как я видел голову Влада, и мой член сразу же начинал пытаться протаранить ширинку. Волшебное чувство и желание. Мы легли и сразу же начали целоваться. На этот раз Влад не мучил меня. Хотя мне нравились эти долгие прелюдии, я не настаивал на продолжительных ласках. Мне хотелось поскорее кончить. Хотя бы один раз я должен был это сделать, иначе мои яйца просто разрывало от накопившейся любви. Нужна была разрядка. После поцелуя Влад стянул с меня боксерки и впился своими нежными губами в мой набухший член. Это было как удар током. Сладкая истома прошла по всему телу, и я просто отдался накрывшему меня потоку страсти. Я выгибался навстречу его губам и языку, и он отвечал на мои желания. Он ласкал член своим языком, сжимал его немного ладонью основания, проникал языком в расщелину, а его шустрые пальчики уже начинали исследование моего внутреннего мира. Это было что-то фантастическое. Я стонал от наслаждения, и мне хотелось большего. Я хотел почувствовать его в себе, и через секунду это свершилось. Влад быстро смазал мой вход и, приподняв мой таз, начал вторгаться в меня плавно и медленно. Я чувствовал, как его член раздвигает стенки кишечника, и меня пронзает еще один разряд тока. Я просто вскрикиваю от удовольствия и продолжаю стонать, когда он начинает меня трахать. Удивительно, но в этот момент я совершенно забыл о существовании Ангелины в соседней комнате, хотя до этого я, кажется, думал о ней постоянно. Она где-то всегда была на подкорках моего подсознания, и это давало о себе знать. Я думал, что не смогу расслабляться и получать удовольствие, зная, что она за стеной, но оказалось, что я заблуждался. Я могу наслаждаться близостью с любимым, и мне сейчас плевать на ее мнение. Если ее не устраивает, то это только ее проблема. Влад предлагал ей жить отдельно, но она сама отказалась. Так что пусть терпит наши стоны страсти.